даже он, проницательный, знающий людей, не представлял, что кого-то это возвращение затронуло вот так. А Яков Кочанок, как чуткий радар, поймал удивленный взгляд Кашубы и пребывал в великой растерянности. Боялся упреков в плохом руководстве собранием, но не находил смелости остановить Ивана. Ожидал, что это сделает кто-то другой из высшего руководства. Ездил отец на пепелище, на кладбище. Видел его сосед наш, покойный дед Евтех Крупенок. Видел. Рассказывал. Вышел, говорит, перед расцветом. Летом это уж было. На пожарище бурьян поднялся. А там, в бурьяне, будто стонет кто-то. Легенда ходила по селу, что на пепелище нашей хаты каждую ночь дитя появляется. В белой сорочечке. Анька, сестричка моя, ходит, мамку ищет. Старшая среди женщин, доярка Мария Коржова, сидевшая в первом ряду, поскольку пришла с опозданием, громко всхлипнула. Тогда Кочанок отважился, тихо постучал карандашом и деликатно попросил: «Иван Корнеевич, может, поговорим о делах?» Но зал колыхнулся, как бор от порыва предгрозового ветра, загудел возмущенно: «Дай человеку сказать! Что ты ему рот затыкаешь?» Кочанок испугался, он хорошо знал стихию собрания. «Перед голосованием не дергай, не возражай, иначе схватишь лишние шнобры». Тамара Федоровна растерялась еще больше. Что же ей, районному идеологу, делать в такой совершенно неожиданной, беспримерной ситуации? Человек рассказывает такое, что не прервешь. Но почему тут? Странно ведет себя Остапович с его опытом, мудростью. Мог все же как-то отозваться, реплики он любит бросать, когда разговор идет о хозяйственных делах. Да и батрак этот самым сознательным рабочим был. С полуслова все понимал. Слышала она, что фашисты его семью убили, но как-то не дошла еще до того, чтобы поинтересоваться, как это произошло. В конце концов, может, так и надо чтить память погибших вот таким рассказом на партийном собрании. Но если бы собрание не было отчетным... «Говорите, товарищ Батрак». Но Ивану вряд ли нужно было чье бы то ни было разрешение. Он, пожалуй, и не услышал ни Кочанка, ни Кашубу. Он продолжал вспоминать. Он захлебнулся вместе со всхлипом Коржовой. Ему представился призрак Аньки на пепелище. Это был единственный в жизни миг, когда он поверил, что она действительно может бродить там. Может, он всегда верил в это. Согласился же когда-то Стасий, что не нужно новый дом строить на месте спаленной фашистами хаты. Так оно и осталось незастроенным. Их уничтоженное подворье. И выросли там 4 липы самосельки. Теперь могучими уже стали. Возвышаются над всем селом. Полицаи били людей, кто распускал слухи о дитяти. Дед Крупенок был не из боязливых, не верил бабьим слухам, но испугался стона. Однако затаился за углом хлева, последил и увидел, как с пепелища пошел по огороду человек. скажем, ей, говорит, то был